Матерь Агни-йоги. Слияние в духе может быть доведено до высшей степени реальности. На тонком плане оно является собою незримую действительность. Невидящие, но уверовавшие, благо вам. Ведь вера есть не что иное, как неосознанное чувство знания и ощущение того, что есть, хотя и невидимо глазу. Каналы духа, прорываемые в пространстве, тоже невидимы грубым зрением, но они есть, и по ним будет продолжаться продвижение духа в надземном. Работа эта полна глубочайшего значения и важнее всех дел земных. Когда незримое ныне станет видимым явно, тогда осознание важности этой работы и ее результатов станет реальным достоянием духа.